и в самом конце. Но мне не довелось этого сделать. Поужинав с мамой, я быстро и крепко уснула, однако сразу после полуночи очнулась рывком. Мгновенье я лежала на кровати в фермерском доме, удивляясь, почему проснулась. Возможно, я что-то услышала, какой-то ночной звук, который уже стих, или мне что-то привиделось. Однако я знала точно. Внезапное пробуждение было вовсе не таким пугающим, как прошлой ночью. На этот раз я не ощущала в комнате чужого присутствия и не слышала ничего неподобающего. И все же та тяга, о которой я говорила, связь, которую я чувствовала с замком, не давала мне покоя. Я выбралась из кровати, подошла к окну и раздернула шторы. И тогда я увидела это. У меня подкосились ноги от шока, я покрылась холодным потом. На месте темной громады замка разгорелся гигантский костер. Оранжевые языки пламени лизали низкое, тяжелое небо. Пожар в замке Майлдерхерст бушевал большую часть ночи. Когда я позвонила пожарным, они уже были в пути, однако мало что могли поделать. Конечно, замок был построен из камня, но в нем было столько дерева, дубовые панели, распорки, двери, миллионы листов бумаги. Как и предупреждала Перси Блайт, хватило одной искры, чтобы все вспыхнуло, как спичка. За завтраком миссис Кеннер посетовала, что у старых леди в замке не было ни единого шанса. Наутро ей один из пожарных сообщил, что все трое находились в комнате на втором этаже, судя по всему, уснули у камина и были застигнуты врасплох. «С этого все и началось?» — спросила миссис Кеннер. «Искра из камина, совсем как с матерью близнецов». Она покачала головой, сокрушаясь над трагической параллелью. «Сложно восстановить картину», — пожал плечами пожарный. «Это могло быть что угодно на самом деле. Случайный уголек из камина, упавшая сигарета, неполадки с электричеством. Проводка в таких зданиях, как правило, старше меня. Мне точно неизвестно, кто поставил вокруг тлеющего замка заграждение, полицейские или пожарные, но я уже неплохо изучила сад и сумела подобраться с тыла. Возможно, это было некрасивым поступком, но мне нужно было посмотреть поближе. Я знала сестер Блайт совсем недолго, однако они абсолютно заворожили меня своими историями, своим миром, и, проснувшись и обнаружив, что все это обратилось в пепел, я испытала глубокое горе. Разумеется, меня опечалила гибель сестер и их замка, но дело было не только в этом. Меня охватило чувство, будто меня покинули, будто дверь, которая открылась для меня совсем недавно, вновь затворилась быстро и окончательно, и мне никогда больше через нее не пройти. Я немного постояла, изучая черный пустой остов, вспоминая свой первый визит много месяцев назад, волнительное предвкушение, когда я шла мимо круглого пруда к замку. Все, что я выяснила с тех пор, тоска по крову, шепотом раздалось у меня в голове. Камешек из стены замка лежал у моих ног, усиливая грусть. Это всего лишь кусок камня. Блайтов больше нет. Их далекие часы умолкли. Поверить не могу, что замок разрушен. Обернувшись, я увидела молодого мужчину с темными волосами. «Да?» — отозвалась я. Сотни лет рассыпались прахом за несколько часов. Я услышал о пожаре утром по радио и приехал посмотреть своими глазами. Я также надеялся познакомиться с вами. Вероятно, на моем лице отразилось удивление, поскольку он протянул руку и представился. Адам Гилберт. Очевидно, это имя что-то значило. Ну, конечно. Старика в твидовом костюме и антикварное конторское кресло. Эдди. С трудом выдавила я, Эдди Берчилл. Я так и подумал. Та самая Эдди, которая украла мою работу. Он шутил, и мне нужно было остроумно парировать. Вместо этого я начала нести какую-то путанную околесицу. Ваше колено, сиделка, а я думала, все уже хорошо. Ну, или почти. Он махнул тростью в руке. Я упал со скалы. Верите? Лукавая улыбка. Нет. Ну ладно. Я споткнулся о груду книг в библиотеке и раздробил колено. Писатель — опасная профессия. Он кивнул в сторону фермерского дома. Собирайтесь обратно. Бросив последний взгляд на замок, я кивнула. Можно составить вам компанию? Конечно. Из-за трости Адама мы продвигались довольно медленно, обмениваясь воспоминаниями о замке и сестрах Блайт, признаваясь в детской пламенной любви к слякотнику. Дойдя до поля, которое вело к фермерскому дому, Адам остановился. Я тоже. Господи, да чего бестактно спрашивать об этом сейчас? Он указал на курящиеся развалины замка вдалеке, и все же он словно прислушался к чему-то и кивнул. «Да, похоже, я все равно вас спрошу. Миссис Баттон передала мне ваше сообщение, когда я вернулся домой вчера вечером. Это правда? Вы что-то выяснили о происхождении слякотника?» У него были добрые карие глаза, и я не сумела солгать, глядя в них. Поэтому я уставилась на его лоб и произнесла: «Нет, к сожалению, нет. Ложная тревога». Он поднял ладонь и вздохнул. «Ну ладно. Выходит, правда умерла вместе с ними. В этом есть что-то поэтическое. На свете должны быть нераскрытые тайны. Как по-вашему?» Я не успела заверить его, что полностью с ним согласна, поскольку мое внимание привлек кое-кто рядом с фермерским домом. «Я на минутку», — обронила я. «Нужно кое-что сделать». «Не представляю, что старший инспектор Роулинс подумал при виде растрепанной, усталой женщины, которая спешила к нему через поле, тем более, когда я начала свой рассказ. К его чести, он сумел сохранить поразительное хладнокровие, когда за утренним чаем я предложила ему расширить рамки расследования и заявила, что из достоверных источников знаю об останках двух мужчин, погребенных рядом с замком. Он только чуть замедлил движение ложечки в чашке и уточнил: «Двух мужчин? Очевидно, вам неизвестны их имена?» «Ну, вообще-то известны. Одного звали Оливер Сайкс, другого — Томас Кевилл. Сайкс умер при пожаре 1910 года, погубившем Мюриэль Блайт. А Томас погиб вследствие несчастного случая во время грозы в октябре 41-го. «Понятно». Он прихлопнул комара рядом с ухом, не сводя с меня глаз. «Сайкс лежит на западной стороне, где раньше был ров. А второй?» Я вспомнила ночную грозу и ужасный бег Юнипер по коридорам в сад. Перси не сомневалась, где ее искать. «Томас Кевилл погребен на кладбище домашних животных», — ответила я. «Прямо посередине, рядом с камнем, на котором написано «Эмерсон». Инспектор отпил из чашки, поразмыслил и добавил еще полложечки сахара. Снова помешал, разглядывая меня слегка сощуренными глазами. «Если вы проверите записи», — продолжила я, — «вы обнаружите, что Томаса Кевилла признали пропавшим без вести, и записи о смерти этих двух мужчин нет». Перси Блайт права. Каждому нужны свои даты рождения и смерти. Одной первой даты недостаточно. Пока скобки не закрыты, мертвецу не дадут покоя. Я решила не писать вступление к изданию «Слякотника» для Pippin Books. Объяснила Джудит Уотерман, что у меня совершенно нет времени, что я в любом случае не успела встретиться с сестрами Блайт до пожара. Она сказала на это, что все понимает и уверена, что Адам Гилберт охотно возьмется за работу с того места, где ему пришлось прерваться. Я признала, что это разумно, ведь именно он собрал все предварительные сведения. Не мне было писать вступление. Загадка, которая 75 лет мучила литературных критиков, получила отгадку, но я не могла поделиться ею с миром. Поступить так означало жестоко предать Перси Блайт. «Это семейная история», — заметила она, прежде чем спросить, можно ли мне доверять. «И теперь я не вправе открыть печальную и грязную правду, которая навеки бросит тень на роман, на книгу, сделавшую меня читательницей. Написать же что-либо другое, переиначить старое доброе рассуждение о загадочном происхождении книги было бы поистине лицемерием. Кроме того, Перси Блайт наняла меня под фальшивым предлогом. Она не хотела, чтобы я сочиняла вступление. Она хотела, чтобы я исправила официальные записи. И я сделала это. Роулинс и его парни расширили рамки расследования и отыскали в земле замка два тела, именно там, где я указала. Тео Кевилл наконец выяснил, что случилось с его братом Томом. Тот погиб грозовой ночью в замке Майлдерхерст в разгар войны. Старший инспектор Роулинс пытался выжать из меня какие-либо подробности, но я хранила молчание. Мне не пришлось кривить душой, ведь я действительно больше ничего не знала. Перси говорила одно, Юнипер другое. Я верила, что Перси покрывала сестру, но доказать не могла, да и не собиралась доказывать. Правда умерла вместе с тремя сестрами, и если камни фундамента замка все еще шептали о том, что случилось ночью в октябре 1941 года, я не слышала их. Я не хотела их слышать. Больше не хотела. Настала пора вернуться к своей собственной жизни.